Бурый вошел в комнату хозяина казино, когда тот внимательно следил по монитору за передвижением по игорному залу лорда и его телохранителей. Бурый хотел было открыть рот, но хан, не оборачиваясь, словно предугадывая поступки того, небрежно махнул рукой, заставляя молчать. Бурый все отлично понял, уселся в свободное кресло и издали стал смотреть на тот же монитор, что и хан. Лорд, послонявшись по залу, так и не найдя необходимого ответа на мучивший его вопрос, двинулся к выходу. Хан включил еще один монитор. Экран засветился, показывая первый этаж игорного заведения и выход из него. Лорд неторопливо спускался по ступенькам. Его верные быки следовали рядом, едва заметно озираясь по сторонам. Хан нажал на несколько клавиш на пульте управления. Прежняя картинка исчезла, появилась новая. Территория возле центрального входа в казино. Хан проследил за лордом до конца. И только когда тот вместе со своей свитой сел в 600-й «Мерседес», облегченно вздохнул и выключил все мониторы. Хан почувствовал усталость. Целую ночь он был на ногах. Поистине сумасшедшая ночь. Хан, наконец, вспомнил о буром и оглянулся. «Ну, что там?» «Все, как ты и велел», — отозвался Бурый. «Выигрыш выдан, и он уехал». «Идиот!» — сверкнул глазами хан. «Не понял». Глаза у боксера от удивления округлились. «Его нужно было задержать и дождаться, пока освобожусь я». «Ты сказал совсем другое», — Бурый неожиданно нахмурился. «Я должен был проводить его до выхода. У тебя что, крыша прохудилась?» «Ты свою пасть-то прикрой», — хан едва не вскочил с кресла. Но Бурый даже не пошевелился. «Я приказал проследить, в какую тачку он сядет, и запомнить номер. Так что никуда тот человек не денется, если он тебе нужен». Хозяин казино несколько остыл после этих слов и перескочил на другую тему. «Дела дерьмовые. Лорд землю носом роет». «Пусть роет», — пожал плечами Бурый. «За потерю бабок его на любой сходке по головке не погладят». «Если он не найдет настоящих козлов», — хан внимательно смотрелся в Бурова. «С чего он должен найти? Да и кого?» Бурый лениво повел головой. «Все мертвы. Кроме нас с тобой, ты и я. Одной веревочкой мы связаны. Нет, хан, авторитета у тебя поболее. Тебе ответ держать при случае. С меня какой спрос?» Глаза у хана недобро засверкали, и Бурый вдруг понял, что не стоило такого говорить. Хан был слишком хитер и скользок. «С тебя спроса никакого», — согласился хан, — «только как-то недобро». Отчего собеседник раз насторожился. «Посадят на миссару, даже выяснять ничего не будут». Бурый вдруг почувствовал себя неуютно и попытался быстрее сгладить ситуацию. «Ты чё, хан, пока ведь ничего не случилось и не должно случиться. Нас к потере бабок никак не пришить, все чисто». «Чисто». Хан расслабился. Бурова он поставил на место. Правда, надолго ли? Бурый единственный, кто остался в живых, из тех, кто мог указать на хана как виновника потери денег братвы. Пока эти деньги не у него, хан считал, что убирать Бурова не стоит. Тот был верным соратником. Вот когда деньги найдутся... Участь Бурова будет решена быстро. Сомнений у хана не было, особенно после только что сделанного выпада. Бурый должен сдохнуть. Только куда делись бабки? Хан задал вопрос себе под нос. Бурый молча смотрел на хана, словно тот и обязан был сам ответить на свой вопрос. У Бурова ответа не было. Бурый мог хорошо работать оружием, руками, но головой он считал, пусть больше ворочает хан. Молчание затягивалось, и в это время раздалась трель телефона на столе хана. Хан не поднялся, взглянул на Бурова, и тот, не желая больше злить хана, подскочил с места, снял телефонную трубку, услышал... кто на другом конце провода, и передал трубку хану. «Армен», — сообщил Бурый. На лице у хана отразилось некоторое удивление. Он не так давно расстался и с Арменом, и с виртуозом. Неужели что-то за этот промежуток времени произошло? «Еще не спишь, хан?» — донесся до слуха хозяина казино голос виртуоза. «Ага, значит, Армен успел передать трубку». «Ты, вижу, тоже сосредоточился, хан. Спешил выполнить твой заказ». «Что, среди ночи? У тебя появились новости?» «Появились, только не знаю, понравятся ли они тебе». Хан вздрогнул. Сегодня ночью на него просто обрушился шквал дерьмовых новостей. «Я нашел третьего», — продолжил виртуоз. «Ты нашел?» — не поверил хан. Он столько времени пытался отыскать этих парней, и у него ничего не получилось. А этот хренов ловец должников за считанные часы выдавал ему ответы. «Что-то не так?» — виртуоз не понял удивления хана. «Очень уж быстро!» — хан взял себя в руки. «Ты же просил быстро. Или что-то изменилось?» «Нет, ничего. И где этот человек?» «Лежит в одной избушке с разнесенной на куски головой». «Ага!» — вспыхнул хан, словно только что уличил собеседника во лжи. Первое, что возникло в мозгу у хозяина казино, виртуоз захотел по-быстрому заполучить 50 тысяч, наплевав на 100 обещанных, выждал немного и ляпнул ему о смерти третьего. «У меня на руках паспорт третьего с кровавым пятном», — виртуоз будто понял сомнения хана. «Кроме того, я готов сейчас же сообщить тебе место, где лежит труп. Ты можешь съездить сам или послать кого-нибудь проверить». «Я лично больше не поеду туда, только решай с этим быстрее. Завтра в хате, скорее всего, будет милиция, так что тебе будет не до осмотра». Хан поник головой. Он понял, что виртуоз не лжет. «Я предупреждал тебя, хан», — не дождавшись от хана ответа, вновь заговорил виртуоз. «Я могу не успеть, так и получилось. Не нужно было с самого начала играть в прятки». «Ладно, помолчи», — выдохнул хан. — «Спустись сейчас на улицу. Мы с Буром через несколько минут подъедем». Хан только сейчас вспомнил об опасности базарить по телефону. Хотя взволновало его на самом деле совершенно другое. Он неожиданно понял, что окончательно запутался. Трубка легла на аппарат. Хан обернулся к Бурому. — «Поехали. И быстро». Виртуоз уже ждал на улице. На нем были короткая кожаная куртка, брюки, легкие туфли, сигарета в зубах. Виртуоз запрыгнул в салон и, не произнеся ни слова, протянул паспорт третьего хану. Тот взял документ без всякого интереса, полистал, задержался взглядом на фотографии, пятне и тяжело вздохнул, как бы говоря, что подтверждение смерти нужного ему человека принято.